Аббат с одним болонским монахом, которому он очень доверял и который на ту пору приехал из Болонии, тихо поднялся ночью. Вдвоем они вытащили Феронда из склепа и положили в другой, где совсем не видать было света, и который назначен был тюрьмой провинившимся монахом. Сняв с Феронда его платье и одев его по-монашески, они положили его на связку соломы и оставили, пока он очувствуется. Между тем болонский монах, наученный аббатом, что ему делать, тогда как никто другой о том ничего не знал, стал дожидаться, когда Феронда придет в себя. На другой день аббат с несколькими своими монахами отправился как бы для посещения в дом женщины, которую нашел одетой в черное и опечаленной, и, утешив ее нежно, тихонько попросил ее исполнить обещание. Видя себя свободной, без помехи со стороны Феронда или кого другого, усмотрев на руке аббата другое красивое кольцо, она сказала, что готова, и сговорилась с ним, что он придет на следующую ночь. Вследствие этого, когда настала ночь, аббат, переодетый в платье Феронда и сопутствуемый монахом, отправился туда и спал с ней до утра с великим удовольствием и утехой, а потом воротился в монастырь. Он очень часто совершал этот путь по тому же делу, и некоторые, встречавшие его иногда, когда он шел туда и обратно, принимали его за Феронда, блуждающего ради покаяния по той местности. Пошло потом много рассказов промеж невежественных жителей деревни, много раз говорили о том и жене, хорошо знавшей, в чем дело. Болонский монах, когда Феронда очнулся, не зная, где он, вошел к нему страшно голося, с розгами в руках, и, схватив его, дал ему хорошую порку. Феронда, плача и крича, то и дело спрашивал: «Где я?» На что монах отвечал: «В чистилище». «Как?» — сказал Феронда. «Так я, стало быть, умер?» Монах сказал: «Разумеется». Поэтому Феронда принялся плакать о себе, о своей жене и сыне, говоря самые несуразные в свете вещи. Монах принес ему поесть и попить. Увидя это, Феронда спросил: «Вот тена. Разве покойники едят?» «Да», — сказал монах. «А принес я тебе то, что твоя бывшая жена послала сегодня утром в церковь на обедню по твою душу, что по воле Божией тебе и полагается», — сказал тогда Феронда. «Господь да пошлет ей благовременье. Я-то любил ее очень, прежде чем скончался, так что всю ночь держал ее в охапке и ничего другого не делал, как целовал ее. Делал также и другое, когда приходило желание». Затем у него явилась большая охота поесть, и он принялся есть и пить, и так как вино показалось ему не особенно хорошим, сказал: «Да накажет ее Господь, что она не подала священнику вина из бочки, что у стены». Когда он поел, монах снова принялся за него и теми же розгами дал ему великую порку. Порядком покричав, Феронда спросил его: «Боже мой, зачем ты это со мной делаешь?» Монах сказал: «Потому что так повелел Господь, чтобы так чинить над тобою два раза в день». «А по какой причине?» — говорит Феронда. Сказал монах: «Потому что ты был ревнив, имея женою достойнейшую женщину, какая есть в твоей местности». «Увы мне, — сказал Феронда, — правду ты говоришь, и самую сладкую жену. Она была слаще пряника, но я не знал, что Господу неблагоугодно, чтобы мужчина был ревнив. Не то я не был бы таким», — сказал монах. «Это ты должен был понять, пока был на том свете, и исправиться. Если случится тебе когда-нибудь вернуться туда, постарайся там удержать в памяти, что я теперь с тобой делаю, дабы никогда более не быть ревнивым». Феронда спросил: «Разве кто умер, возвращается когда-нибудь туда?» «Да», — отвечал монах, — «кому попустит Господь». «Боже мой», — сказал Феронда, — «если я когда-нибудь туда вернусь, буду лучшим в свете мужем, никогда не стану бить ее, не скажу бранного слова. Разве поброню за вино, которое она послала нам сегодня утром? да еще не послала нам ни одной свечи, и мне пришлось есть по тьмах. — сказал монах. — Послать-то она послала, но свечи сгорели за обедней. — Да, ты, может быть, и прав, — заметил Феронда. — Наверное, коли я вернусь туда, я позволю ей делать все, что захочет. Но скажи мне, кто ты, свершающий это надо мною? — сказал монах. — Я также умер, а жил в Сардинии. И так как я когда-то хвалил моего господина за его ревнивость, Господь осудил меня на такое наказание, что я должен давать тебе есть и пить и угощать ударами, пока Господь все это решит иначе относительно тебя и меня. — Сказал Феронда. — Никого здесь нет, кроме нас двоих? Монах отвечал. — Есть целые тысячи, только ты не можешь ни видеть, ни слышать их, ни они тебя. Тогда Феронда спросил. — А как мы далеко от наших мест? — Охо! — ответил монах. — Намного миль дальше, чем славно наворотим. — Вот тена, это очень далеко, — сказал Феронда. — По моему мнению... Мы теперь по ту сторону света, так это далеко. И вот среди таких и подобных разговоров еды и порки Феронда продержали почти 5 месяцев, в течение которых аббат очень часто и удачливо посещал красавицу и проводил счастливейшее в свете время. Но бывают несчастья. Женщина забеременела. И, быстро заметив это, сказала о том аббату, вследствие чего обоим показалось, что пора немедленно вернуть Феронда от чистилища к жизни, чтобы он к ней вернулся. А она бы ему сказала, что беременна от него. И вот на следующую ночь аббат велел, чтобы, изменив голос, Феронда окликнули в его заключении и сказали: «Утешься, Феронда, ибо Богу угодно, чтобы ты вернулся в мир. Когда вернешься, у тебя будет сын от твоей жены, которого вели назвать Бенедиктом, ибо молитвами твоего святого аббата и жены твоей, и из любви к святому Бенедикту, Господь дарует тебе эту милость».